теперь вынужден следить не только за текущей штольней, но и за тем, что происходило внизу, сверху и в параллельных лазах. Скорость продвижения резко упала, помощник фиксирует и анализирует десятки узоров, связанных между собой. Чаще это просто системы освещения и вентиляции, но иногда в хитросплетениях попадаются боевые плетения, магическая сигнализация и активаторы разной пакости. Только благодаря скрупулезности и тщанию избегаем ряд силовых капканов и ловушек против видящих. Пришлось изрядно вспотеть, но, как бы то ни было, мы уже у цели. Нас обнаружили, засада на третьем уровне, видимо засекли по камере. Неожиданно напоминает о себе Корнев, а я и забыл про напарника. Подробнее. Двигались вдоль коридора 2-7, повернули на восток, запомнил тактическую карту, поэтому представляю маршрут мишек, анализирую, где они могли проколоться. Бах, доклад прерывает взрыв. Стонет раненый Корнев. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 6. Повторяю, уже опостылевший маршрут, но теперь двигаемся гораздо быстрее, наперед знаю все ловушки и коды от дверей, так что почти нигде не задерживаемся. Даже капканы против видящих для меня не проблема. Между делом предупреждаю Корнева об опасности, провал его миссии тоже недопустим. До покоев королевы Изабеллы осталось совсем немного, нахожу вход в штольни, указанные принцессой, дверь открывается перстнем, такой есть только у членов дома Трастамаров, так что заговорщикам сюда дороги нет. Мы на месте, сделали что нужно, ждем, это вышел на связь Алексей, значит можно не беспокоиться о его отряде. Они на время закрылись маскировочными артефактами и будут ждать. Принято, остался последний отрезок до опочивальни и как раз заканчивается цикл. Выхожу из петли. Часть катакомб, которые Хуана Кастильская помнила хорошо, проходим без магии времени. Потратился изрядно, 4 цикла ушло на полет, 6 на преодоление катакомб. Уверен, понадобится силы в королевской опочивальне, а потом ведь еще нужно спасти Изабеллу Испанскую. Поэтому экономлю резервы. Благо источник подрос и теперь у меня больше 20 оборотов в запасе, иначе такую длительную операцию не вытянуть. Постепенно подбираемся к месту, тут совсем недалеко. Вижу происходящее наверху даже через толщу породы. В опочивальне ярко от раскаленных аур высокоранговых магов, колдуны формируют атакующие плетения и изо всех сил долбят стазис капсулу, другие держат щит. Иначе могучие заклинания грозят разрушить дворец. Рядом куча артефактов-накопителей, мятежники черпают силу откуда могут, оно и понятно, работают 24/7, тут маны требуется целое море. Теперь нельзя спешить, следует оглядеться и правильно зайти. Диспозиция следующая, наверху целая дюжина высокоранговых магов, однако они изрядно ослабли, черпание силы из артефактов. Это неполноценная замена медитации и восстановлению резервов естественным путем. Одаренные на пределе, они слишком много и долго колдуют, а потому даже сами не подозревают, насколько ослабли. К тому же куча накопителей в тесном помещении тоже не есть хорошо. В общем, думаю, с волшебниками справимся, но нам понадобится время для извлечения королевы из капсулы. К тому же непонятно, в каком она состоянии. Так, двери охраняет гвардия. Трое прямо у проема и еще 20 в коридоре. Мишки должны взять на себя эту проблему, а потом еще и продержаться, пока я буду вскрывать капсулу. Хуана предоставила протокол, но он непростой и за пару мгновений ритуал не совершить. Хотя заранее готовлю нужные плетения и прячу их в ауре, у меня все пойдет гораздо быстрее, чем у обычных одаренных. В общем, еще под землей продумываю до мельчайших деталей порядок действий, петля не панацея, хороший план тоже многое решает. Начинаем. Оборот 1. Перстнем открываю тайный вход в опочивальню, ниша в стене бесшумно отходит в сторону, нас пока даже не заметили, мятежники предельно сосредоточены на работе, для магии такого уровня, да еще и в тесном помещении важна предельная концентрация. Сходу запускаю плетение, дестабилизирующие накопители, это моя собственная разработка. Рванут только те накопители, которые целенаправленно поврежу. Тут главное рассчитать нужную силу, на первый раз порчу 5 артефактов. Тут же закрываю дверь обратно. Бабах! Накопители древних взрываются со страшной силой. Результат даже слишком хороший, все колдуны мертвы, охрана у дверей и за ними тоже ликвидирована, только порадоваться такому успеху не получается. Кхрррр. Замок складывается как картонная коробка, теперь до королевы не добраться. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 2. А вообще хорошая тема. Надо разрушить за собой все, Тогда мятежники не станут сразу искать диверсантов, пока разберутся в чем дело, пока откопают стазис-капсулу. Есть вероятность, что спишут все на случайную ошибку, колдуны могли допустить оплошность, ведь работают на износ. Хороший план, делаю зарубку на память, но пока порчу лишь 3 накопителя и закрываю нишу. Бабах! Взрыв все равно мощный, колдуны практически мертвы, охрана на дверях тоже, а вот бойцы в коридоре невредимые тут же бросаются внутрь опочивальни. Открываю проход и порчу еще один накопитель. Бабах! Теперь и гвардейцев размазало по стенам. Вперед! Командую мишкам, удачно получилось, и магов завалили, и охрану уделали. Живые все еще есть, но опытные спецназовцы хладнокровно добивают всех внутри опочивальни и в коридоре. Потом закрывают двери и готовятся встретить мятежников, которые, несомненно, спешат к месту взрыва. Я тем временем спешно кастую над стазис-капсулой малый ритуал. Бабах, блин, что-то пошло не так, возможно, виной тому моя спешка, а может быть, капсула была слишком повреждена колдунами и последним взрывом. Королева такое явно не пережила. Возвращаюсь на точку старта. Оборот 3. Прокручиваю в памяти работу над убежищем королевы. Теперь уверен, с моей стороны ошибок не было, следовательно, артефакт поврежден. И как тут быть, неужели Изабелла Испанская застряла навечно? Попробую вскрыть капсулу в ручном режиме. Бабах! Порчу накопители. Уничтожаю колдунов по проверенной схеме. Выходим наружу, мишки принимаются зачищать периметр, а я, не спеша, колдую над саркофагом высшей защиты. Несмотря на давление, стараюсь сделать все не спеша, анализирую действия малого ритуала и отклики капсулы. По ходу дела правлю отдельные элементы узоров, благо они повторяются как орнамент, поэтому можно легко идентифицировать малейшие дефекты и несовпадения. Ша-ха-ха-ха-ха-ха, стазис-капсула открывается, выпуская наружу клубы пара. Есть, королева жива, но, как и предсказывала Хуана, находится в пограничном состоянии из-за действия магии или химии древних. Иначе она бы не протянула так много времени без пищи и воды, закрытая в замкнутом пространстве. Хватаю изрядно похудевшую женщину, отмечаю зажившую рану и кровь на платье, скорее всего ее ранили перед тем, как Изабелла Испанская укрылась в убежище, благо артефакт Растамаров все залечил. Уходим в подземелье, напоследок порчу сразу дюжину накопителей. Бабах! Взрыв разрушает часть замка. Выхожу из петли. Дело за малым, бежим к точке рандеву, где нас уже должны ждать люди Корнева. Лидеры заговора засиделись допоздна, атака лоялистов, туман войны и прочие требовали самого пристального внимания. Опытные офицеры держали руку на пульсе и руководили боевыми частями, перекидывая резервы между подразделениями. Враг упорно атаковал, если не получалось на одном участке, усиливал давление на другом. Обе стороны постепенно вводили в бой свежие силы, бронетехнику. Вояки генерала Альвари даже осуществили несколько острых контратак, чтобы сбить темп наступления армии трех Идальго. Это как неожиданный удар под дых в бою на встречных курсах, лишает дыхания и ломает настрой. Ко всему требовалось мониторить ситуацию внутри города. Многим горячим головам пришлось по душе активное нападение войск принцессы Хуаны, а туман войны скрыл их преступные замыслы. Плюс лоялисты отправили в город разведывательно-диверсионные группы, которые активно искали контакты со сторонниками Трастамаров. Однако армейская безопасность не дремала и заранее наметила наиболее подозрительных горожан и аристократов, так что спецназ тоже не спал. Весь вечер шли аресты, короткие, но жаркие уличные бои. Поэтому, устав от дневных забот, уже далеко за полночь генерал Альвари пошел поспать и отправил своих людей передохнуть, иначе им этот марафон не выдержать. Тем более свежие головы будут нужны, когда туман войны рассеется и прояснятся истинные позиции противоборствующих сторон. Но сразу герцог уснуть не смог, он не показывал волнения перед своими людьми, однако все-таки переживал, его карьера достигла вершины, а теперь делала крутой пике, из всесильного министра, лидера мятежа, полководец стремительно превращался в лучшем случае в полевого командира. Такие перспективы весьма удручали и не давали спать. Мозг метался в бесплодных попытках найти выход из ситуации. Аристократ перебрал тысячи вариантов, десятки стран, сотни политиков, вельмож, но ответа на свои вопросы так и не нашел. Смертельно устав за эти дни, генерал решил уснуть любой ценой. Пришлось даже немного выпить, что Альвари категорически не одобрял, но другого пути забыться коротким сном не нашлось. Однако не успел он положить голову на подушку, как здание сотрясло от мощного взрыва, а по коридорам рванула ударная волна. Бабах! Взрыв во дворце всполошил всех. Что произошло? Мгновенно проснувшийся герцог Искалана замер, предчувствуя беду. Рванула в опочивальне королевы Изабеллы, доложил адъютант, наряды уже в пути. Бабах! Новый взрыв потряс здание. Черт побери, кто-нибудь скажет мне, что тут происходит? Взревел раздраженный генерал, он привык к бомбам на передовой, но тут в центре Мадрида, в палаццо де Ориенте подобное просто возмутительно. Возможно, колдуны допустили ошибку, в зал вбежал начальник штаба, они работали на износ, использовали случайные накопители, маны требовалось много, нам пришлось собрать все доступные артефакты, вероятно, в партии попался испорченный девайс. Твою мать! Глава мятежников спешно прикидывал варианты и тут же распорядился: выясните все сию минуту, надо понять, что случилось с королевой. Если есть возможность вытащить Изабеллу Испанскую, то все прежние планы еще в силе. В случае ее похищения более не имело смысла удерживать Мадрид, следовало немедленно прорываться на север и уходить в Британию. Но, если глава дома Трастамаров погибла и получится убить Хуану Кастильскую, то появлялся призрачный шанс удержать власть. В общем, необходимо как следует все обдумать и желательно на свежую голову. Своды целого крыла рухнули, разбор завалов займет какое-то время, ответил офицер. Черт, бросьте всех людей на разбор, привлеките профессиональных спасателей, распорядился герцог Искалана. Но они могут узнать о королеве, предостерег начальник службы безопасности. Это ваша забота, если нужно, убейте всех, кто станет много болтать, жестко ответил Альваре де Луна. В воспаленном мозгу мелькнула одна мысль, генерал вдруг отчетливо понял, что при любом правителе останется слугой, человеком, которым будут помыкать и спишут, если проявить характер. При таких делах нужен не покровитель, а союзник, равный, который отчаянно нуждается в помощи, чтобы утвердиться у власти не по праву рождения, а своей силой и талантом. Ведь все эти предки королей и императоров тоже когда-то были простыми полководцами или вождями диких племен. Хаймем вот что не давало герцогу уснуть, у него появилась идея. Глава 16. Побег. По логике мы должны были со скоростью света бежать из Мадрида, однако действие тумана войны вскоре прекратится, патрули на улицах утроены, снайперы на крышах пресекают любое движение. В таких условиях, да еще и с королевой на руках, бежать слишком рискованно, да и в принципе не нужно. В целом присутствие Изабеллы Испанской в войсках уже ровным счетом ничего не решит, принцесса Хуана может просто подождать подкрепление из провинции и закончить вопрос с мятежниками, ну или генерал Альваре, осознав бесперспективность сидения в осаде, сдаст город и бежит куда подальше. Вообще есть подозрение, что в столице его держала лишь сокровищница Трастамаров, которую он надеялся вскрыть при помощи королевы, но теперь, когда поймет, что до нее не добраться, герцогу Искалана остается только бежать, пока его силы примерно равны армии трех Идальго. Учитывая вышеизложенное, нам необходимо продержаться всего несколько дней, и проще всего сделать это прямо под носом у мятежников. Заранее наметили несколько убежищ в древних катакомбах, оставалось только решить проблему с оружием, пищей и водой, чем, собственно, и занимался отряд Корнева. Миссия на первый взгляд простая, но по факту весьма ответственная. Необходимо незаметно добыть провианты, все необходимые для дюжины людей на 10 дней автономного существования, учитывая Изабеллу Испанскую также требовались медикаменты, да и у нас могли появиться раненые. Естественно, в полет брали минимум нагрузки, даже оружие взяли с ограниченным боекомплектом. Алексей с ребятами могли легко отнять снаряжение и боеприпасы, но нужно сделать все максимально незаметно и не оставить следы. В осажденном замке это весьма нетривиальная задача, однако мишки справились. Как дела? Набираю Корнева. Все в порядке, ждем в точке рандеву, ответил офицер. Планы поменялись, нашел лучшее убежище, выдвигайтесь в квадрат 3-5, отдаю приказ. Принято, коротко соглашается Корнев. Изначально опирались на план катакомб, переданный принцессой Изабеллой, нашли укромное место, продумали, как обустроить оборону, наметили пути отхода. Однако теперь, после того, как вскрыл заброшенную сеть подземных сооружений древних, думаю, стоит уйти туда. В тех местах можно даже не думать о защите, мятежники просто не смогут найти вход, а если случайно обнаружат, то тупо не вскроют целую серию дверей и артефактов, оснащенных мощным магическим вооружением. Потом в заброшенных штольнях тепло, сухо, При наличии провизии можно прятаться сколь угодно долго. В общем, ныряем на несколько уровней ниже. Ребята несут королеву на импровизированных носилках, сооруженных из плаща и пары швабр. Оставлю их в намеченном месте, а потом встречу людей Корнева, им самим до нас не добраться. На этом моя роль в возвращении Мадрида в принципе завершена. Все остальное в руках армии трех Идальго, главная королева в безопасности, а вскоре будет восстановлен статус-кво испанской короны. Мысленно уже примеряю награды, титулы и земли, положенные мне за геройские подвиги и спасение главы дома Трастамаров. Мой друг, как обстоят твои дела? Днем, переварив ночные мысли, генерал принял окончательное решение, а потому позвонил своему давнему сопернику. «Зачем звонишь, старый пес? Видно, твои дела совсем плохи», — ответил грубый мужской голос, охрипший за годы плаваний в море. «Не буду скрывать, моя партия проиграна, принцесса оказалась куда крепче, чем я рассчитывал, ну или старшие товарищи, что стоят у нее за спиной», — сходу разоткровенничался Альваре де Луна. «Хаймем могу только посочувствовать», — усмехнулся собеседник, утверждаясь в своем превосходстве. «Так приятно знать, что коллега ошибся. Тоже тебе сочувствую», — коварно подначил герцог Искалана. «Ха, у меня все в порядке, а на горизонте только радостные события. Не повелся старый морской волк. Не обольщайся, твои успехи были возможны лишь в моей тени. Или ты думаешь, что Трастамары просто так оставят потерю колоний, когда вернут себе Мадрид?» Генерал привел мощный довод. «Хаймем, теперь пришел черед адмирала задуматься». Тем более его самого волновала эта тема, как бы мне не хотелось, но вынужден с тобой согласиться, придется туго, однако мы выстоим. Твои люди хороши в море, однако, уверен, судьба колонии решится на суше, не согласился герцог Искалана. Пусть попробуют добраться до моих берегов, уверенно усмехнулся Уртадед Деминдоса. Зачем им плыть к твоим берегам? Войска прибудут в одну из колоний Франции, Британии или Германии, а потом стальным катком пройдутся по всему югу Нового Света. Альваре де Луна легко развеял непоколебимость адмирала и добил риторическим вопросом: «Сколько у тебя танков, пушек, РЗО?» «Трастамары должны будут дорого заплатить за такую услугу», по инерции возразил адмирал Миндоса. «Диева, ты же понимаешь, что лучше отдать часть владений союзникам, чем потерять все из-за одного мятежника», парировал герцог Искалана. «С таким же успехом я могу договориться с королевой Изабеллой или принцессой Хуаной, попрошу титул вице-короля или наместника одного из островов», прикинул Уртадед Деминдоса. «Хорошая попытка, но они не будут с тобой разговаривать, обсуждать дела с изменниками, это унижение для великого дома, им проще решать дела с равными партнерами, и потом ты отказался помочь Хуане Кастильской выручить ее мать, думаешь, такое прощают вассалам, принесшим клятву верности?» Альваре де Луна заронил в душе собеседника очередную порцию нехилых сомнений. «Черт, но герцог Аркас уже обсуждал со мной разные варианты», — проговорился адмирал. «Такие дела обычно хранят в тайне, но сейчас на эмоциях Миндоса забыл об осторожности. Естественно, они постараются усыпить твою бдительность, чтобы вернуть колонии без посторонней помощи, а потом тебя казнят, как государственного преступника, нарушившего вассальную присягу», ответил генерал и добавил: «Даже в учебнике истории говорят о том, что Трастамары всегда платят по счетам и никогда не прощают клятва преступников». «Хорошо, что ты задумал», сдался адмирал. «Мне нужно бежать из Испании, но со мной 20 тысяч отборной пехоты и дивизия африканских львов. Забери нас в Новый Свет, там мы станем костяком новой армии и сможем отбиться от колониальных войск Испании и их союзников», предложил герцог Искалана. «Звучит неплохо, но где гарантия, что завтра, укрепившись, ты не возжелаешь единоличной власти?» Справедливо усомнился морской волк. «А я изначально не собираюсь идти под твою руку. Подумай, все колонии нам не удержать. Для начала надо будет крепко дать по зубам карателям, а потом начать торговаться». Альваре де Луна стал излагать план, возникший у него этой ночью. «Большую часть придется отдать в обмен на признание, например, тебя королем Гаити, а меня владыкой Каракаса. Хаймем заключим союзный договор и со временем утвердимся как независимые, суверенные государи», оценил идею Уртадед Деминдоса. «За испанские колонии, если распорядиться ими с умом, нас признает Лига наций», добавил аргумент коварный герцог Искалана. «Хорошо, я вышлю конвой к берегам Испании, укажи точку рандеву», согласился адмирал Миндоса. Два изменника легко пришли к соглашению, ведь оба понимали, что шансов выжить после неудачного мятежа у них совсем немного. Только вооружившись до зубов, спрятавшись на краю света, они могли сохранить жизни и свободу, а доверять сильным мира сего оба давно разучились, ведь сами были такими же. Хуана, королева Изабелла с нами, она слаба, но ее жизни ничего не угрожает, мы действуем по плану. В голове принцессы возник голос Михаила. После постыдного инцидента в Москве двойная связь с графом Соколовым продолжала исправно работать. Принято, мы немедленно прекратим атаку и будем ждать, когда наше преимущество станет подавляющим, ответила наследница Трастамаров. Только ее высочество знало о плане графа Соколова, да и то подозревало, что была посвящена в замысел лишь ради получения информации о катакомбах и стазис-капсуле. Вообще говоря, такие секреты не стоило доверять чужаку, однако другого способа спасти мать Хуаны попросту не было. К тому же король Гранды уже неоднократно спасал королевство и по праву стал, если не верным вассалом, то лучшим другом дома Трастамаров. Однако сейчас нужно остановить атаку, пока армия трех Идальго не потеряла слишком много. Граф Лимас, герцоги Аркас и Нахера находились в расположении своих войск, лично руководя атакой, безумной с точки зрения современной венной науки. Ведь лоялисты пытались штурмовать многомиллионный мегаполис силами всего лишь одного армейского корпуса, при том, что Мадрид оборонял противник примерно равный по численности и даже превосходящий в вооружении и выучке. Тем не менее доблесть и мощь аристократов позволили на первых порах достичь невозможного, три клина проникли глубоко в черту города, а удар с севера и вовсе почти достиг центральных районов, однако вскоре атака ожидаемо захлебнулась. «Вас тоже вызвали?» – удивился граф Лимас. «Вестовые принцессы выдернули полководца прямо с передовой. Кто тогда управляет войсками? Ситуация напряженная, нельзя даже на минуту оставлять полки», – возмутился Манрике де Лара. «Сейчас все и выясним», – флегматично отозвался герцог Аркас. «Кстати, не вижу графа Соколова. Возможно, что-то произошло на его участке. Господа, рады видеть вас в добром здравии», – в штаб вошла принцесса Хуана. «Ваше высочество, атаку нужно остановить. Мы исчерпали все возможности, потери растут с каждым часом», – Фернандо де Кастро тут же высказал наболевшие. «Пока нас спасает туман войны, но скоро действие артефакта закончится, а второго такого у нас нет», – поддержал герцог Нахера. «Мы сделали все, что смогли», – кивнул Понсо де Леоне и проницательно уточнил, «а как дела у короля Гранады? Именно поэтому я вас и собрала», – впервые за все время улыбнулась Хуана. «Ситуация изменилась коренным образом. Королева спасена графом Соколовым и находится в безопасности, поэтому мы больше не станем торопиться со штурмом. Отведем войска на исходные позиции и дождемся до тех пор, пока наше преимущество не станет подавляющим». «Отличные новости», — не скрывал радости граф Лимас. «Можем ли мы преклонить колени перед сюзереном?» — спросил герцог Аркас. «Дело в том, что королева прячется в катакомбах», — покачала головой принцесса. «Но мы объявим во всеуслышание о ее спасении и подождем следующего хода Альваре де Луна. Но пресса и публика захотят увидеть королеву», – засомневался герцог Нахера. «Сошлемся на то, что моя мать слаба, потянем время», – Хуана выдала заранее продуманное решение. По итогу армия трех Идальго и войска графа Соколова неожиданно прекратили наступление и отступили на прежние позиции в Толедо. Теперь герцог Искалана мог свободно уйти из города, однако время играло не на его стороне. К столице непрерывно подходили отряды верных Трастамарам вассалов, усиливая партию принцессы. А тут еще и подоспело объявление о том, что королева Изабелла спасена. Сообщение значительно усилило приток лоялистов к Мадриду. Более того, посыпались и те немногие провинции, которые сторонники генерала Альваре до сих пор удерживали в повиновении. Пограничники Запада окончательно сдались под ударами армии Бабдиля, захватившего несколько провинций. Юг полностью перешел на сторону лоялистов, баски и каталонцы на западе пассивно заперлись в своих пределах, трусливо ожидая итогов схватки. Сепаратисты, как и сотни лет назад, надеялись пережить бурю, сделав вид, что по-прежнему хранят нейтралитет. Ведь по древнему договору эти народы дали клятву выступать против внешнего врага и не вмешиваться во внутренние неурядицы. По крайней мере, букву закона владыка Барселоны и вожди Бильбао выполнили, ведь ни французы, ни британцы, ни русские не ступили на земли Испании. Оставался лишь север, но по большей части он был нейтрален на протяжении всего конфликта, не поддерживая мятежников, но и не выступая на стороне Трастамаров. Формально местные до сих пор ссылались на то, что были введены в заблуждение приказами легитимного правительства, состав которого утвердила лично Изабелла Испанская. Однако сейчас, когда вестники королевы добрались до каждого вассала, у кланов не осталось шанса увернуться. Тут было необходимо или отозваться на зов сюзерена, или объявить себя участником заговора. Само время занесло острый меч над головой мятежного герцога Искалана. Как только Альвари де Луна достиг соглашения со своим давним недругом, его верные соратники начали подготовку к бегству. При этом спасатели продолжали раскопки завалов на месте опочивальни Изабеллы Испанской, однако новости о ее спасении прекратили эти работы. Герцог Искалана лишь уверился в правильности своего решения. Раз сокровищница Трастамров стала недоступна, следовало удовольствоваться уже награбленным, тем более ценностей и денег собрали немало. Ко всему требовалось захватить как можно больше оружия и боеприпасов, военным все это пригодится и в новом свете. Часики тикали, но опытный генерал не делал резких движений. Он понимал, что нельзя раньше времени прибыть к месту рандеву с конвоем адмирала Мендеса. Это привлечет излишнее внимание, а там могут наведаться и боевые корабли французов или британцев. С другой стороны, по тем же причинам и флот не может ждать беглецов слишком долго, так что требовалось точно совместить графики, выйти из Мадрида в определенное время, достичь побережья и уйти за океан. В условиях хаоса и активного противостояния лоялистов задача почти невыполнимая, но генерал верил в свою звезду и бесстрашно готовился к походу. Кстати, флот Уртаде де Мендеса в любом случае заметила разведка сверхдержав. Подобный конвой не спрячешь даже в бескрайнем океане. Однако моряки шли под предлогом присоединения к силам Трастамаров, поэтому им не чинили препятствий. Проблемы могли возникнуть на обратном пути, однако мало кто мог в короткие сроки собрать эскадру, способную побороться с боевыми фрегатами мятежного адмирала, а там и время будет упущено. Тем более уходить решили не сразу на запад, а южнее, где конвой скроют магические аномалии. «Ты уже готов сматывать удочки?» – шутливо спросил Уртаде де Мендеса, пребывая в отличном расположении духа. Его всегда радовали новые авантюры. «Нам нужно больше кораблей», – решил прихватить золотой запас испанской короны и кучу банкнот из хранилищ банков, – поддержал подначку генерал Альвари. «Эй, и не забудь драгоценности клановых сокровищ, будет на что покупать танки и корабли», – ответил адмирал и с затаенной надеждой спросил. А хранилище Трастамаров удалось вскрыть, увы, королева бежала, а замки древних не взломать, сам знаешь, ответил герцог Искалана. Понятно, немного разочаровался старый морской волк, впрочем, надежд на успех было совсем немного. Мы выступаем, думаю, через пару дней будем на месте, генерал перешел к делу. Эскадра на подходе, встанет в дрейф в нейтральных водах и будет ждать сигнала, ответил де Мендеса. Топлива хватит для возвращения домой, уточнил педантичный Альвари де Луна. Не беспокойся, мы притащили несколько танкеров, заправимся прямо в море, ответил многоопытный адмирал. Самое главное, не подведите с артефактами, без магической завесы нам не укрыться от авиации. Все уже собрали, думаю, должны дотянуть до аномалии, подтвердил герцог Искалана. Хорошо, тогда жду твоего сигнала. Уртаде де Мендеса завершил разговор. Глава 17. Большая плюшка. Устроились с комфортом. У нас много еды, куча фонарей с солидным запасом аккумуляторов, медикаменты, тонкие теплоизолирующие маты, одеяло и прочие снаряжения. Воды тоже вдоволь, даже позволяя им тратиться на умывание, хотя и гигиенических салфеток хватает. Корнев по наводке принцессы Хуаны нашел несколько складов стратегического резерва, которые не числятся ни на одном балансе. Закладка правящего клана, строит, наполняют, уничтожают документы, удаляют от двора исполнителей, которые, впрочем, ничего и не знали, а лет через 10 все забывают про тайный схрон, а наследников заставляют выучить дорогу к нему, так на всякий случай. Получается убежище, в котором можно какое-то время пересидеть. В принципе, мы тоже должны были спрятаться неподалеку, но я переиграл планы, так как нашел более надежное место. Правда, пришлось изрядно потрудиться, перетаскивая все необходимое на новое место, но оно того стоило. Теперь прячемся с комфортом, в тепле и безопасности. Ко всему едим изысканные деликатесы, ведь в королевском складе даже консервы особенные. Мясо крабов, морские гребешки в соусе, нежная ягнятина с диким рисом и черносливом. Про фрукты в сиропе и говорить нечего. В общем, мишки залегли в берлогу и копит жир. Изабелла Испанская чувствовала себя неплохо. В отряде был штатный медик, Он осмотрел королеву и не нашел никаких серьезных проблем, легкое истощение и все, стазис-капсула убрала последствия ранения и даже залечила старые болячки, однако замечательный артефакт. В общем, прописали спасенный постельный режим, усиленное питание и витамины. Пару раз в день держу связь с Хуаной, сверяем положение дел наверху. Генерал Альварес затих, поисковую операцию не начинает, явно готовится к бегству, но именно этого мы от него и ждем. Судя по данным разведки, мятежники оставят столицу со дня на день. Михаил, они покинули Мадрид, прорываются на север. В голове возник голос принцессы Хуаны. Отлично, армия трех Идальго не препятствует бегству мятежников. Задаю уточняющий вопрос. Нет, пока занимаем столицу, скорее всего бунтовщики хотят бежать из страны. Сядут на корабли в Бискайском заливе и улизнут под чье-нибудь крылышко. Рассудительно заметила девушка и добавила, хотелось бы покончить с ними раз и навсегда, но сейчас главное восстановить контроль над страной, с изменниками посчитаемся позже. Верно, одобряю действия быстро повзрослевшей Хуаны, она за короткий период научилась просчитывать ходы и расставлять приоритеты, не зря говорят, что война лучший учитель, правда излишне строгий, за ошибки наказывает смертью. Вскоре в ранее безлюдном подземелье послышались торопливые шаги. Сразу высовываться не стали, вдруг мятежники или их пособники выбрали такой путь для бегства, да и свои могли сгоряча подстрелить. Выжидаем, когда за нами придут посланники принцессы, но вместо этого в подземелье спустилась сама Хуана Кастильская в сопровождении графа Лимаса, герцогов Искалана, Нахера и других вернейших вассалов Доматра Стамаров. Хотя если подумать, так оно и должно быть. Ведь дочь и вельможи спустились к королеве Изабелле. Ну вроде бы испанская эпопея на этом закончилась, враги повержены, статус-кво союзников Романовых восстановлен, осталось получить причитающиеся мне огроменные плюшки и можно возвращаться в Москву. Мне и моим людям выделили отлично сохранившееся отдельное здание в дворцовом комплексе Палаццо де Ориенте, почесть серьезная, причем можем ходить тут во всеоружии. Такие привилегии беспрецедентны для подданных другого государства. С другой стороны, это самая малая награда для тех, кто, рискуя своей жизнью, спас королеву. В общем, отдых продолжился, правда, вместо подземелий в нашем распоряжении роскошные залы, купели, бассейн, а консервы заменили свежайшие морепродукты, орехи и фрукты, кажется, привезенные из Гранады или замка Решат. Настрой отличный, думаю. Теперь стану одним из самых влиятельных аристократов Испанского королевства, и скорее всего богатейшим. Как водится, владения и имущество мятежников будут конфискованы и дарованы тем, кто помог Трастамарам удержать власть, мысленно уже примеряю на себя герцогскую корону. Михаил, поздравляю, звонок барона Корфа не предвещал ничего хорошего. Нутром чую, на горизонте опять появились могучие проблемы. Спасибо, Модест Андреевич. Благодарю куратора и согласно этикету добавляю, без вашей помощи ничего бы не получилось. Ну не скромничай, о твоих талантах и невероятной удаче уже слагают легенды от Владивостока до Москвы, а теперь и по всей Испании, польстил глава СИП, еще больше усиливая мои опасения, всегда начинают с приятного, перед тем как макнуть в чан с дерьмом, знаешь, есть тут одна тема. Мы получили разведданные о предполагаемом маршруте бегства генерала Альваре. У нас нет сил для преследования мятежников, под ложечкой отчетливо засосало, поэтому тут же пытаюсь отмазаться от новой авантюры, в Москву хочу, до жути надоела Испания, да и влюбленный взгляд Хуаны Кастильской слегка напрягает, а вдруг девица в этот раз врежет тяжелой артиллерией. Уверен, у них с мамашей в загашнике есть приворотные артефакты запредельной мощи, там мне и петля не поможет. Не замечу, как стану послушным котиком и начну тереться об ножку принцессы. Понимаем, поэтому ни на чем не настаиваем. Может, просто выскажешь свое экспертное мнение, вроде идет на попятную барон Корф, однако понимаем, жестко намекает на волю Романова, подтверждая логические выводы собеседник тут же начинает грузить деятелями. Дело в том, что генерал Альваре решил не идти под руку Валуа или Винчестеров, судя по всему. Он договорился с адмиралом Уртаде де Миндоса. Эти двое попытаются отстоять колонии в новом свете. Если королева вернет себе власть в Испании, то вскоре вышлет на запад армию карателей. Продолжаю усиленно уворачиваться от новых забот. Толсто намекаю, что у конкретной проблемы есть точно определенный хозяин. Естественно, так просто не получится. Трастамары Пиренейский полуостров не сумели привести к покорности. с заморскими владениями будет гораздо сложнее, только лично мне на все это уже глубоко фиолетово. Так то оно так, но пока пройдет время, мятежники смогут основательно укрепиться. Это Мендоса ничего не смыслит в сухопутной войне, а вот вместе с герцогом Эскалана они могут стать серьезной проблемой, парировал глава СИП. К тому же ренегаты пошли дальше, их эмиссары инкогнито посещают дворы винчестеров, Валуа, Кайзера и других, предлагают земли испанской короны в обмен на признание их королями суверенных держав, понятное дело выбрали лакомые куски, которые к тому же неплохо защитила сама матушка природа. Разве теперь это наша проблема? Задаю вопрос ребром. На самом деле, где мы, а где колонии королевы Изабеллы, хотя уже примерно догадываюсь, в чем тут собака зарыта. Когда началась заварушка, Петр Иванович какое-то время поддерживал контакт с Изабеллой испанской принцессой Хунай при помощи стазис-капсулы. ХММ отмечаю про себя интересный факт. Так вот, Трастамары за помощь в подавлении бунта обещали нам несколько колоний, расположенных на границе с владениями британцев. Щедрый и вполне логичный дар, Мадрид в ближайшее время так или иначе потеряет эти земли, а так получит буфер в нашем лице. Для нас же этот клочок суши носит стратегический характер, прямо скажем, планетарного масштаба. Модест Андреевич поделился весьма секретными сведениями. Ну, может быть, нам просто занять эти земли? Ловлю себя на том, что уже невольно начал включаться в проблему. Не получится, есть юридические нюансы. Одно дело, если королева Изабелла передаст нам земли, контролируемые ей по факту, другое – наше вторжение. Тут мы или союзники, и позже, оказав помощь, покинем колонию, или интервенты, ответил барон Корф. Международные юристы явно тщательно рассмотрели этот вопрос. Более того, винчестеры будут до последнего цепляться за эти территории. Кто бы сомневался, бурчу, памятуя о жадности Лайми. Кстати, юридически передачу планировали осуществить как дар графу Соколову, причем не в качестве вассала Трастамаров, а в вечное пользование на правах полной независимости. Там даже у Лондона не будет шансов опротестовать подобное решение, а вот и плюшки подъехали, я даже слега напрягся от их масштабов. Стоп, речь что идет о перешейке между двумя материками? Догадка поражала воображение, такого просто быть не могло. Бери выше, Романову обещали земли от Чихуахуа на севере, до линии Богата-Каракас на юге, ошарашил глава СИП, твою мать тут даже больше, чем нужно. Хотя те места плохо освоены из-за аномалий, агрессивной флоры и фауны, там с магией полный бардак и техника не всегда работает, ну в принципе как обычно, опять следы природных катаклизмов или военных конфликтов древних. Но это ведь фактически контроль над всеми перевозками между западным и восточным побережьями северных колоний Нового Света. Выводы откровенно пугают, британцы за такую возможность пойдут на многое. Даже сейчас, несмотря на то, что Мадрид де-юре и де-факто владеет перешейком, канал, проложенный между двумя материками, находится в руках совместного с Британией консорциума. Там сложнейшая юридическая конструкция, вяжущая дома Трастамаров и винчестеров в запутанный узел взаимных обязательств, ограничений и торговых льгот. Однако передача земель вначале мне, а потом под крыло Романовых тупо разрывает все прежние договоренности. Предсказать последствия такого события невозможно, одно точно, Москва при должном усилии останется в огромном плюсе. Именно так, даже поясню причину такой щедрости, история длинная, тянется несколько десятилетий. Весь конфликт, начиная с захвата британцами Гибралтара, тайной поддержки сепаратистов на Пиренеях, недавних волнений в Гранаде и до последнего мятежа генерала Альвари, скорее всего, аккуратно направлялся коллегами из МИ-6. Доказательств прямого участия Лайми мы не нашли, сработали профессионально, однако их рука видна отчетливо. А важнейшей целью всей заварухи было и есть получение контроля над колониями Испании в Новом Свете и каналом, врезал Модест Андреевич. И вы хотите не этого не допустить? Понимаю, что игра куда глобальнее, чем я предполагал. Да, очередное усиление винчестеров просто не оставит шансов нашим потомкам, рано или поздно вся планета превратится в доминионы Британской империи, глава СИП озвучил совсем нерадостные прогнозы. Теперь понятно, слегка офигеваю, пару минут назад весь мир крутился вокруг бунтовщиков и королевы, а теперь вот такие пирожки с котятами. Изабелла Испанская давно понимала, что постепенно теряет влияние на эти земли. Логистические компании Британии, ряд сервисных предприятий, производство и ремонт шлюзов уже забрали на себя вассалы винчестеров, а несколько добывающих и сельскохозяйственных компаний замечены в попытке агрессивного выкупа земель. Вскоре экономическая экспансия должна была превратиться в военную, но джентльмены из Эльбер-стрит решили обострить ситуацию и поиграть в переворот, надо признать, добились значительных успехов. Куратор продолжил знакомить меня с ходами глобальных игроков. Да, теперь стали понятны сложные юридические заморочки, такой кусок требуется получить чисто, чтобы тени сомнений не возникло. Тут даже Изабелла Испанская может пойти на попятную и сохранить за собой права на заморские колонии, дескать, не могу наградить героя, ведь страна еще не избавилась от мятежников. При этом обвинить ее в вероломстве не выйдет, ведь формально королева будет абсолютно права, а остальные члены Лиги наций поддержат любую точку зрения, лишь бы не допустить усиления Российской империи в новом свете. МММ, и какой в итоге план? Фактически сдаюсь и подписываюсь на новую авантюру. Я тут собрался жить вечно, и меня не очень устраивает будущее доминирование одной нации, при том, что не имею к ней отношения и даже успел нехило досадить. В идеале требуется воспрепятствовать переброске армии генерала Альваре в новый свет, ну или на худой конец изрядно потрепать силы мятежников, чтобы в дальнейшем быстро подавить бунт в колониях, сформулировал барон Корф. Беда в том, что мы слишком поздно узнали о планах герцога Эскалона. Адмирал Уртаде де Мендеса выслал мощный конвой, который заберет пехоту и бронетехнику в Бискайском заливе. Париж и Лондон препятствовать этому не станут. Им выгодна дестабилизация обстановки в заморских владениях Мадрида. Не без основания надеются поймать рыбку в мутной воде. Но мы потеряли время, да и реально нет сил для того, чтобы остановить войска генерала Альваре. Он катком двигается на север, прикидываю диспозицию. Раньше наоборот ждали, когда герцог из колонии сбежит из столицы, а теперь его требуется остановить. От побережья навстречу мятежникам двигаются несколько отрядов спецназа. Их задача – замедлить колонны противника. Диверсанты попробуют разрушить инфраструктуру нескольких портов. Если удастся сорвать или задержать погрузку африканских львов, то вскоре подойдет эскадра знакомого тебе контр-адмирала из Сена. С конвоем он не справится, но пощипать врага сможет. Глава СИП изложил план, возможно сырой, но вполне выполнимый. Что требуется от меня? Надо понять, какую роль приготовили ходячие затычки. Посильное участие, светлая мысль, честно сказать, сами не знаем. Все произошло слишком быстро, надеемся на очередной проблеск твоей гениальности, признался Модест Андреевич и добавил, на рожон не лезь, генеральных сражений не устраивай, просто посмотри свежим взглядом на ситуацию, поговори с командирами спецназа и флотскими офицерами. Шансов на успех откровенно немного, но ты уже не раз превращал самые провальные идеи в блестящую победу. Угу, понятно, что ничего не понятно, загружаю помощника кучей заданий, нужна аналитика, данные, география. Времени немного, генерал Альваре, даже отягощенный боевой техникой и солидным обозом, должен дойти до побережья за 2-3 дня. Причем первые сутки уже прошли. Отдельные подразделения мятежников преодолели аж половину пути, да и основная масса не сильно отстала. Впереди идут команды зачистки и саперы, поэтому крупные засады не организовать, а мелкими поставленные задачи не решить. При этом мы сами намеренно расчистили дорогу мятежному герцогу, чтобы он не удумал сунуться в другие провинции, поэтому у нас на севере попросту нет крупных боевых подразделений. Прикидываю варианты. Можно перебросить несколько подразделений авиации, но ей-богу это просто крохи. Тем более раз эксперты СИП уже работали над решением проблемы, то на поверхности ничего не найти, требуется погрузиться в вопрос как можно глубже. В целом мне не хватает оперативных данных. Каким маршрутом отступают мятежники, сколько колонн, где передвигается герцог из колонна, есть ли у противника ПВО, как обстоят дела с магией. Вопросов немерено. Поэтому немедленно начинаю изучать материалы, пересылаемые бароном Корфом на мой ком. Как и полагал, сходу ничего не придумать. Можно нанести армии мятежников какой-то урон, но решительного значения эти действия иметь не будут. По всем прикидкам генерал Альваре все равно доберется до колонии с силами, достаточными для организации серьезного сопротивления. Ведь там в девственных джунглях сама природа будет на стороне опального полководца. Что же придумать? Глава 18. Преследование. По идее остается только ввязаться в битву и искать решение прямо в процессе. ХММа, ведь в этом есть рациональное зерно, в голове разбиваю план на несколько более мелких частей, каждая по отдельности они не принесут значительного успеха и даже более того, совокупный эффект не приведет к нужному результату. Однако, если рассматривать все как череду подготовительных этапов, то вполне может хватить времени на что-то большее в самом конце. В этом ключе план выглядит гораздо лучше, только не хватает нескольких деталей в головоломке, без поддержки СИП и дома Романовых не вытянуть. Что-то придумал. Меня отвлекает голос барона Корфа, всесильный силовик даже позволил себе продемонстрировать нотки надежды, хотя может мне и показалось. Пока не уверен, но есть несколько вопросов, в голове кристально четко формируется идея, поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, сразу начинаю блиц-опрос. У графа Эссена в составе эскадры значится карманный авианосец, в его авиакрыле есть тяжелые многоцелевые истребители, насколько помню, у него по штату положены более легкие машины, но, думаю, вопрос не принципиальный, чисто технически это возможно, поэтому в крайнем случае перегоним самолет своим ходом с большой земли, уверенно ответил всемогущий глава СИП. Хорошо, понадобится несколько двухместных машин и пилоты экстра-класса, пытаюсь точнее сформулировать задачу, это должны быть люди отчаянной смелости, буквально готовые пойти на смерть и способные вести машину в одиночку с балластом в виде меня. Найдутся такие, самолеты скорее всего будут надежные, проверенные сапсаны, а героев в России матушки хватает, барон Корф лаконичен, у его патрона Петра Ивановича Романова под рукой огромная держава, в которой всегда хватало героев, что-то еще, артефакты, защитные, много накопителей и самые мощные планирующие бомбы, которые смогут поднять штурмовики, просьба не слишком сложная, не прошу ничего эксклюзивного, такого добра хватает как в современных арсеналах, так и хранилищах древних, у меня даже проскальзывала мысль о том, что отдельные виды накопителей использовали не в военных целях, а на производстве и в быту, поэтому их так много и сохранилось. Точного списка у меня нет, дело новое, поэтому формулирую весьма размыто. Уверен, барон Корф расщедрится и пришлет всего с запасом, ну и мне тогда останется на эксперименты. Сложностей не будет, прямо сейчас направим военно-транспортный самолет в расположение эскадры графа Эссена. По наличию есть двухтонные бомбы, ну а артефакты подберем. Ожидаемо соглашается глава СИП и уточняет, времени немного, если есть еще потребности, то лучше попросить заранее. Сформулирую в процессе, пока необходимо детализировать операцию, жаль, что мой цикл короткий, но время всегда было главным оружием петельщиков. Есть не совсем обычный запрос, нужны торпеды с пусковыми установками, которые можно смонтировать на небольшом корабле, достаточно принципа выстрелил и забыл. Не могу сказать что-то определенное, поставим задачу перед технарями, ответил Модест Андреевич, завершая сеанс связи. Для начала следует притормозить слишком резвого генерала Альвари, в принципе этим и без меня займутся люди барона Корфа, только добавлю к ним отряды Корнева и Глазунова, усиленные айратами и пустынными рыцарями. Только задачей будет не нанесение критического урона, а именно выигрыш во времени. Такая постановка вопроса резко меняет эффективность спецназа, появляются простые, но надежные комбинации, которые можно реализовать малыми силами. Добавим еще колдунов с артефактами Черного континента, и тогда дело пойдет. Но тайминг на самом деле очень жесткий. Придется в невероятно короткие сроки увязать массу деталей. Дел много, самому везде не поспеть, поэтому руководство отдельными этапами операции делегирую своим вассалам. Только просто накидываю общие задачи, крепкие профессионалы разберутся без меня. Жаль, мои Каспийская и Дальневосточная флотилии вне пределов досягаемости. Эти отчаянные ребята могли бы серьезно осложнить жизнь испанскому флоту, однако за такой срок боевые корабли просто не успеют подойти к месту событий, но, надеюсь, обойдемся без глобальных морских баталий. Алексей, Василий, необходимо провести ряд диверсий на пути отступающей армии генерала Альвари, набираю командиров бешеных медведей. Наша задача остановить мятежников, спрашивает дерзкий Корнев. Нет, нужно пощипать врага и выиграть немного времени. Геройствовать не требуется, даже несколько часов могут иметь значение. Задействуйте исключительно силы специального назначения, по возможности не вступайте в прямой контакт, дистанционно наносите урон инфраструктуре, объектам снабжения, ну не мне вас учить, ловлю себя на мысли о том, что хочу контролировать процесс от начала до конца, а это в корне неверно. Герцог искала на опытный вояка, думаю, впереди армии идут противодиверсионные отряды. Просто так остановить этот каток не получится, Глазунов по обычаю высказал свои опасения. «Уйдем чуть дальше, начнем прямо от берега», — не унывал Алексей и выделил главное. «Ну и, как я понимаю, нам не требуется их останавливать, только замедлить». «Все верно. Ко всему, параллельно с вами будут работать агенты СИП и ребята из ЧВК, они скоро высадятся на севере, скину вам координаты их куратора, состыкуетесь, распределите цели, сообщаю хорошие новости». «Замечательно», — оптимистично реагирует Алексей. «Неплохо», — сдержанно кивает озабоченный Глазунов. «Хорошо, еще поговорю с Хуаной Кастильской, думаю, она отправит дружины аристократов и местного ополчения, завершаю беседу, хочу успеть обсудить вопросы с кучей людей, так что сразу набираю принцессу». «Михаил», — подруга ответила без промедления, — «я у нее явно самый приоритетный контакт, надо замедлить армию генерала Альваре». Сходу озадачиваю собеседницу. «Ваша разведка поделилась с нами информацией о коварных планах герцога Искалана и Уртадеде Миндоса», ответила Хуана Кастильская. «Оказывается, она уже в курсе проблемы, мы вышлем вслед за врагом наши лучшие силы. Я бы не советовал давить на них с тыла, это только подстегнет заговорщиков. Необходимо упредить врага и строить ему козни на пути, взрывать мосты, минировать трассы, уничтожать горючее и... конечно, устраивать засады». «Убеждаю Хуану Кастильскую, она будет лучшим проводником моих идей, деятельная девушка легко заставит трех идальго выполнять внедренные мной планы». «Хорошо, я все поняла, сегодня мама отдаст распоряжение графу Лимасу и остальным военачальникам, отправим на дело наших лучших людей», — мгновенно согласилась испанка. «Кредит моего доверия в этой стране теперь нереально высок, думаю, три идальго сделают все в лучшем виде. Еще бы неплохо организовать несколько налетов с воздуха, они будут вынуждены разворачивать силы ПВО и держать в постоянной готовности свои мобильные РЛС, что, несомненно, сильно замедлит войска. Знаю, что авиации у Мадрида осталось совсем немного, но даже десяток ударных вертолетов и фронтовых бомбардировщиков могут нагнать жути. Постараюсь все организовать, Манрике де Лара как раз занялся восстановлением военно-воздушных сил, бросим в бой все, что у нас есть». Блин, в голосе Хуаны ни тени сомнения, такая слепая вера немного пугает, как бы это ни признаки одержимости. «Замечательно, давай позже обсудим координацию действий наших отрядов, закругляюсь, пока беседа от деловых вопросов не перетекла в личное поле, тем более у меня еще куча дел. При этом параллельно уже сажусь в самолет, для меня выделили скоростной джет, а на побережье Бискайского залива ждет гидроплан. На нем доберусь в расположение эскадры графа Эссена. Однако по пути не теряю ни минуты, организуя препятствия на пути генерала Альваре. Тщательно разрабатывать операции времени нет, тем более все будет зависеть от действий противника, однако делаю все, чтобы увеличить численность отрядов лоялистов на пути мятежников, а там, глядишь, количество перейдет в качество, бунтовщики определенно потеряют кучу времени, но этого все равно недостаточно. Сколько средиземноморских берберов откликнутся на мой зов? Пришел черед поговорить с Бабделем. Два десятка капитанов прямо сейчас готовы к выходу в море. Еще дюжина прибудут в течение пары дней, наместник Гранады ответил после короткой паузы. Видимо, сверял оперативные данные. Вооружение, класс кораблей, необходимы хотя бы краткие характеристики тайного флота пустынных рыцарей. Небольшие филуки-артефакты, на борту по одной-две звезды колдунов, полсотни крепких рубак, боевые артефакты, щиты и пологи невидимости, перечислил Бабдиль. В прямом столкновении с современным боевым кораблем скорее всего проиграем, но короткие ночные атаки, поражение отдельных узлов организуемый, конечно, сможем взять на себя суда снабжения и связи. Это было именно то, что я хотел услышать. Давно знал о существовании у пустынных рыцарей боевого флота, по сути, пиратских кораблей, которые удивительным образом сохраняли боеспособность даже в современном мире. Корабли и артефакты были настоящими невидимками, раньше появление такого хищника рядом с торговым судном и последующий абордаж были самым страшным кошмаром купцов, да и сейчас они легко могли захватить танкер или сухогруз. Правда, филук осталось немного, поэтому их старались беречь и все реже применяли в бою, но на зов вернувшего воду отозвались многие. «Отлично, думаю, участие в прямом бою не понадобится, хочу использовать эти корабли по-новому, главное обеспечить тайное проникновение в зону поражения, нанести удар, а потом уйти в тень, даю понять, что не загублю хранимое поколениями оружие». «Господин, вы мудры и заботливы к своим верным вассалам, Бабдиль по достоинству оценил мое желание сберечь корабли и артефакты их команды, благодаря которым даже флоты Франции, Италии, Испании и Британии до сих пор не чувствуют себя уверенными в Средиземном море. В целом предварительный этап завершен. Теперь, если Корнев с Глазуновым смогут выиграть достаточно времени, проведу пару обязательных экспериментов и попробую нанести армии генерала Альвари по-настоящему серьезный урон. Дальнейший результат зависит от успеха миссии на борту карманного авианосца эскадры графа Эссена. Поначалу граф Альвари даже обеспокоился из-за того, что все пошло так гладко. К удивлению, лоялисты не пытались остановить бегущих из столицы мятежников, они должны были хотя бы попробовать отрезать часть обозов, вернуть награбленное и призвать к ответу людей, выступивших против законной власти, однако ничего подобного не произошло. Армия трех Идальго поспешила занять бастионы Мадрида, но даже носа не высунула за пределы мегаполиса. Такое поведение не могло не вызвать законные подозрения. «Чувствую какой-то подвох, они должны были укусить нас напоследок», в сердцах высказался в последнее время особенно подозрительный генерал Альвари. «Возможно, они слишком слабы для этого, солдаты устали после затяжного марша, поэтому просто радуются тому, что мы сдались без боя», высказал свои соображения начальник штаба, кому хочется штурмовать собственную столицу. Противостояние дорого обошлось бы обеим сторонам. Сторонники королевы умылись бы кровью, даже если бы сумели собрать в 10 раз большее количество воинов, а от жилых кварталов и исторических памятников и камня на камне бы не осталось, согласно кивнул бравый полковник. Все так, но должны были найтись ретивые, молодые аристократы, жаждущие почести и наград, или мстители, ненавидящие нас за потерю близких. Почему нас никто не преследует? Герцог Искалана привел весьма весомые доводы и признался в своих страхах, а вдруг нас намеренно толкают на север, вдруг Деминдос решил купить себе прощение, сдав меня, может быть там нет никакого флота, или нас расстреляют пушки испанских фрегатов. Ваше соглашение с адмиралом Уртаде Деминдоса выгодно обеим сторонам, возразил глава разведки, к тому же берег наводнен моими людьми, они бы заметили подготовку масштабной ловушки. У лоялистов сейчас нет сил, чтобы расправиться с нами, им действительно выгоднее наше бедствие, так страна пострадает гораздо меньше, добавил начальник штаба. Это понятно, кивнул генерал Альвари, но все-таки утройте бдительность, возможен подвох. Принято, сделаем. Ясно, хором произнесли офицеры. Мятежники предприняли все возможное для обеспечения безопасности, разделили войско на несколько колонн, отправили вперед разведку и отряды для охраны узловых точек маршрута. Непосредственно перед боевыми порядками шли обученные команды саперов. У генерала Альвари повсюду были глаза и уши, поэтому он точно знал, что между его армией и Бискайским заливом нет крупных сил лоялистов, однако чувство обеспокоенности все равно не покидало полководца, и вскоре опасения стали подтверждаться. «Мой генерал, противник уничтожил мосты по трассе Е5 и взорвал тоннели вдоль шоссе Н-607», начал доклад начальник штаба, пришлось перестроить маршруты двух колонн, используем грунтовые дороги, в принципе ничего принципиального, но скорость движения снизилась. Какое отставание от графика, нахмурился герцог Искалана. Не более 3 часов, уверил офицер. Это не все, покачал головой глава разведки, фиксируем усиление действий диверсионных групп. Они активно минируют дороги, наши саперы справляются. Однако обнаружение и уничтожение зарядов сказываются на скорости продвижения. Сверх того противник сжигает все запасы горючего и склады с провиантом. Проблема тоже решаема, но теперь на поиск топлива, воды и еды требуется гораздо больше времени, да и службу интендантов пришлось усилить.